Потом вновь заскрипел снег. Он очнулся и понял, что лежит на русской печи, укрытый шубным одеялом. За столом кто-то разговаривал, шумел самовар, хрустели под ножом яблоки. Он оттянул холщовую занавеску, и взгляд упал на стену, оклеенную Нивой за 1916 год. Царь Николай II приехал на позиции. Андрей перевернулся и отодвинул занавеску с другой стороны. За столом у самовара сидели бородатые мужики, потели, вытирали с полотенцами и хлебали чай из блюдец. Он вгляделся и признал Ульяна Трофимовича. Радость шевельнула слабое тело. «Ульян!» — тихо позвал он незнакомым голосом. «Ульян!» «И как очнулся!» — приподнялся тот, проливая чай на скатерть. «Очнулся, бродяга!» «Где я?» — спросил Андрей. «Да на хуторе!» — веселился Ульян Трофимович. «Ничего! Галька меня выходил и тебя на ноги поставит. Галактион! Очнулся, барин-то!» В избу вошел молодой еще мужик с красным ремешком на длинных волосах. Прогудел. «Ну и добро! Да недельку еще пролежит!» Андрей увидел яблоки на столе, попросил. «Ульян, дай яблоко!» «Да у тебя ж зубы выпадают!» — застонал тот. «Какие тебе яблоки, барин?» «Размочи в чай и дай!» — предложил Галактион. «Ему полезно будет!» Андрей рукой подозвал Ульяна, спросил шепотом, «Где меня нашли?» «Да в берлоге же!» — засмеялся Ульян. «Помирал!» «А яблоки? Яблоки откуда?» «Не знаю», — Ульян пожал плечами. «Должно быть, Галька откуда принес?» Андрей перевернулся на спину и некоторое время лежал, напрягая память и глядя в беленый потолок. Затем спохватился, вновь подозвал Ульяна. «Скажи только правду. Ты слышал о лесах?» «Как же не слышал?» — удивился Ульян. «В лесах живем, дык?» «Нет. О лесах, где гармония. Оставь его!» — снова прогудел Галактион. «Ишь, бредит!» Но он не бредил. Он лежал и старался вспомнить. Леса. Сон или явь? Сон или явь? Сон, явь. В год 1919-й. К январю в отряде Анисима Рыжова набралось уже до сотни человек. Морозная зима и глубокий снег держали партизан в зимовьях, в наспех срубленных бараках, с дымными глинобитными печами, а народ все прибывал, прибивался разными путями, поодиночке и семьями, мужики, бабы, старики, ребятишки. Однако больше, чем мороз, донимал голод. Дичь в округе выбили еще с осени, и теперь пробавляли случайно подстреленным лосем, рыбой, да тем, что могли добыть, нападая на колчаковские обозы, редко проходящие зимником поповою. А взять на зимники можно было немного. С севера везли в основном пушнину, мед и орех, а нужен был хлеб. Самый простой ржаной хлеб, который в былые времена не переводился, а ныне днем с огнем не найдешь. Анисим Рыжов понимал, что таким образом к весне не только не собрать сил, но можно и растерять то, что есть, ибо станет еще голоднее, и люди начнут уходить, разбредаться кто куда. После выздоровления Андрей все время находился в отряде и был при Рыжове вроде начальника штаба. Горячий по натуре Анисим, подгоняемый бездействием и голодом, рвался воевать, грозился сняться с обжитых мест и уйти ближе к Исаульску на тракт. И Андрею едва удавалось сдерживать его. Дело доходило до ругани, до обид, когда они, и без того надоев друг другу в тесном таежном житье, не разговаривали по нескольку дней, и Ульяну Трофимовичу каждый раз приходилось мирить их. Андрей был категорически против поспешных боевых действий. Отряд, убеждал он, должен тихо сидеть в тайге и незаметно копить силы, добывать оружие и проводить учения. А весной неожиданно ударить по Исаульску, взять его, очистить уезд от колчаковцев и держаться, пополняя отряд новыми силами.